Киная, половина нейросеть. Нас нет нейросетей. Тогда извилинами лови. Пророкотал Драгонит. Вот, ментальный слепок ключ и плетение. Сейчас я перенесу себя в эту шкатулку и попробую связаться с тобой. Получишь запрос. Пошли в ответ слепок ключ. Если в течение 5 минут я не выйду на связь, активируй плетение, которое я тебе сейчас выслал, задав шкатулку в качестве цели. Киная несмело кивнула, и Маргал тут же активировал перенес объекта, то есть себя, в шкатулку-саркофаг. Его образ подернулся дымкой и медленно растворился в воздухе, как будто кто-то стер его тряпкой. «Киная, ты слышишь меня?» – прозвучал голос в голове Лирки. «Да». Воздух рядом со шкатулкой снова дрогнул и отрисовал образ Маргала, теперь уже в обратном порядке. «Ха!» – рыкнул Драгонит так громко, что Киная вздрогнула. «Работает!» «Киная, следующий эксперимент. Когда я уйду обратно в коробку, ты перемести ее себе в пространственный карман». Лирка снова кивнула. Маргал отправился обратно в шкатулку и уже оттуда дал знать Киная, что можно ее забирать. Киная активировала инвентаризатор и мысленно пометила шкатулку маркером. «Маргал, ты слышишь меня?» «Слышу, слышу», — жизнерадостно отозвался Драгонит. «Сейчас я попробую выбраться сам, не пугайся». Прошло 30 минут, и Лирка услышала. «Нет, не получается. Невозможно зафиксировать точку материализации. Доставай шкатулку сама». Киная скомандовала инвентаризатору, и шкатулка появилась на полу трюма. Тут же из нее выпрыгнул и Маргал. «Хорошо», — задумчиво резюмировал он. «Что-то работает, что-то нет. Но и так лучше, чем мы могли и мечтать. До сих пор никто не мог поместить в пространственный карман живое существо, а у нас и связь сохранилась с внешним миром. Отлично». Алиса проснулась через час. Еще час ждала повторного сигнала от жрицы. Наконец, вызов пришел, и богиня спустилась обратно в трюм. Кинаи уже не было, она вернулась в капитанскую рубку. «Маргал, жрица зовет. Что будем делать? Все готово. Сейчас я запрыгну в ларец, а ты забери его в свой пространственный карман». Алиса недоверчиво осмотрела шкатулку в магическом зрении, поглядела в глаза Драгониту. «Ты уверен?» «Да, да, уверен. Только что протестировали с нашей капитаншей». С этими словами Драгонит перетек в шкатулку. «Алиса, ты меня слышишь?» «Слышу. Это что же ты останешься на связи со мной, как минимум? Попробуй, через вспомогательный поток сознания оттранслировать мне то, что ты видишь и слышишь». Алиса застыла на несколько секунд, соображая, как передать подобную команду потоку сознания. Но Маргал откликнулся сам. «О, я уже все вижу и слышу, спасибо. Как? Я же еще ничего не сделала. Видимо, достаточно оказалось твоего желания. Когда пойдешь в портал, достань световой меч, на всякий случай». Богиня кивнула, не думая, видит Маргал этот жест или нет, после чего сосредоточилась и открыла портал. Как только он стабилизировался, она сделала шаг вперед, но застыла, вспомнив просьбу Маргала. Достала 2 световых меча, подвесила их на пояс, и только после этого шагнула в портал. «Мирари, неизвестный техномагический полигон». Вынырнув из изнанки, я немедленно накинул на себя маскировку карлонгов, а мыслительную активность, которую эта маскировка не прячет, будет экранировать опекун. Время, судя по местному солнцу, разгар дня, не самый удачный момент для инфильтрации диверсанта. Мельком огляделся, нашел едва заметный контур ворот в стене. Хорошо, бегом туда. Только я развернулся и приготовился к спринтерскому забегу, внезапно пропала магия. Значит, сигнальные сети полигона, будем называть его так, успели засечь мое появление, а поле подавления по своему действию отличалось от всего, что я видел до сих пор. Вместо того, чтобы разрушать энергетические структуры, местный подавитель выключал магию вообще, как если бы ее и не было в этом мире. Поле подавления действует в ограниченном объеме, неожиданно прокомментировал Симп. На его границе происходит диффузное движение естественного магического фона этого мира. Вычисляю градиент плотности магической энергии, определяю эпицентр поля подавления. Симп подсветил в поле моего зрения небольшое пятно, находящееся по центру полигона на глубине около 3 метров. Что ж, будем знать, если представится возможность, наведаюсь сюда еще раз и заберу артефакт. За время моей заминки открылись бойницы 10 бластеров, находящихся рядом с воротами, по 5 с обеих сторон. Что ж, бежим к воротам. Интересно, слетела ли маскировка? На бегу я тщательно отслеживал движение бластеров. Судя по всему, они меня потеряли. Ни один ствол не сдвинулся, чтобы удержать меня в прицеле. Получается, что природные навыки это поле не подавляет. Хорошо. У самых ворот я остановился. Прислонился к стене рядом с отчетливо видимой, пусть и очень узкой щелью, отделяющей массив стены от ворот. Проверил состав материала. Чистый гранитный монолит. Видимо, был расплавлен и залит по форме, как бетон. Интересно, но, по большому счету, ничего удивительного. Я и сам знаю несколько плетений, размягчающих камень до жидкого состояния независимо от его физических свойств. Сканирую метрические матрицы за воротами. Несколько человек. Жаль, слишком далеко для снятия ментального слепка. Попробовать псион, а вот он сразу нашел троих, чью ментальную защиту легко взломать. Я выбрал ближайшего и заставил его мысленно прокрутить в голове все, что он считает самым важным на данный момент. Надежды мало, но вдруг не обнаружит подвоха. Через несколько секунд в моем распоряжении появляется первая порция информации о мире и об этом полигоне. Стражник, которого я допросил, в данный момент находится на дежурстве у магического полигона. Его задача – быть на подхвате на случай любых нештатных ситуаций. Умеет обращаться с бластером и обязан применять его для защиты офицеров, магов и техников, обслуживающих странные артефакты древних, не использующие для своей работы магию. Как и откуда экспедиции арсенала раздобыли эти хитрые артефакты, стражник не знает. Что ж, доберемся до руководства этого арсенала и допросим его. В этом мире, точнее, на этом материке существует несколько государств. Арсеналом владеет империя Кастел, правящая элитой практически все свободное население империи, люди. Остальные расы могут находиться на ее территории только в качестве официальных послов, либо рабов. Торговля осуществляется в трех портовых городах, за пределы которые нелюди выходить не могут, если, конечно, хотят сохранить свободу и жизнь. Что-то напоминает мне эта империя, конечно, агарцев. Кстати, арсенал курирует иерарх местной религиозной организации, имеющей государственный статус. Прилад. С агарцами, как бы я ни уважал личные боевые качества их офицеров, мои отношения не сложились с самого начала моей жизни в содружестве. Похоже, и с их двойниками в мире магии я не уживусь. Сердце полигона, 1,5 десятка пентаграмм призыва. Монстры, попадающие в их сети, подвергаются дрессировке. Эта задача возложена на команду магов разума. Если взятие воли монстров под контроль не удается, на них тестируют немагическое вооружение. Каждый день одна из пентаграмм работает в режиме непрерывного сканирования более экономичном, чем реальный призыв. Сегодня сеть была раскинута на безголовых демонов. К этому моменту, наконец, заговорили бластеры. По мощности зарядов, стационарные, аэрокосмического или сухопутного базирования. В последнем случае их носители, дроиды, танки весом под 100 тонн. В общем, серьезное оружие, которому в магическом мире мало что можно противопоставить. Обстрел участка, где успели засечь мое появление, длился 30 минут. После чего поле подавления было отключено. Наступила пауза, в течение которой магический фон планеты заполнял объем, лишенный магии. После этого сразу со всех сторон раздался шум и клекот. В воздухе над полигоном появились летающие твари разных размеров. Наверное, виверны. Как-то мало я их встречал на своем пути и, поэтому, их классификацией не интересовался. Не знаю, с какой целью местные вояки натравили на меня этих ящеров. Возможно, намеревались задавить массой. Как бы ни была совершенна маскировка, но под лапы той или иной птички непременно попадешь. Впрочем, дожидаться приземления виверн я не стал. Навигатор уже предложил мне маршрут, умеренно длинный, но максимально скрытный. Первый шаг – портальный тоннель логической протяженности 500 метров, а физической – около 30 километров. Не теряя времени, я активировал тоннель, вошел в него и закрыл за собой дверь. Снова бег на короткую дистанцию. Впрочем, мне не привыкать. В мире полигоне Дага мне гораздо чаще приходилось убегать от противника, чем преславно поражать его с помощью оружия или магии. Выйдя из тоннеля, я понял, почему навигатор счел мой маршрут безопасным. Лесная поляна представляла собой магическую аномалию, которая крайне затруднит преследователям расшифровку точки назначения моего следующего портала. Кроме того, здесь же находилась одна из зон, где работали плетения портальных тоннелей. Я задал навигатору задачу выстроить портал как можно ближе к столице империи. Посмотрим, удастся ли добраться до прилата, возглавляющего арсенал, и допросить его. Мирри, город Кастел. Прилат, охранник доставлен. Вошедший маг четко, по-военному доложил и застыл у двери, ожидая приказаний. «Ведите». Тот, кого назвали прилатом, скинул сутану, представлявшую собой темно-серого цвета плащ с капюшоном, и внимательно посмотрел в угол своего кабинета, по какой-то причине оставленный пустым. Как будто повинуясь взгляду этого человека, из стены выехал странный артефакт, совершенно неорганичный миру меча и магии. Он представлял собой ложе, закрытое прозрачной крышкой. Дверь снова открылась, впустив на этот раз другого посетителя, того самого охранника, которого неугомонный землянин всего пару часов назад обработал плетением псиона. Прилад молча указал охраннику на ложе. Тот кивнул и начал раздеваться. Он, как и все сотрудники арсенала, маги, стражники, шпионы, финансисты и прочие, уже проходили обследование на этом артефакте и знали, что он уничтожит любую одежду, оставленную на теле испытуемого. Одновременно крышка, закрывавшая ложе, медленно поднялась, оставаясь соединенной с ложем у его верхнего края. Освободившись от одежды, охранник молча лег в ложе, и крышка тут же закрылась. «Проклятие!» – бросил в сердцах прилад через полчаса, закончив разбираться с отчетом медкапсулы. Сам отчет был отправлен ее владельцу по мыслесвязи. Неужели это кто-то из наших? Охранник уже проснулся, но сквозь крышку медкапсулы пока не мог слышать, что говорит начальник. Прилад знал, что странный пришелец, вначале выскользнувший из ловушки пентаграммы призыва, а теперь имевший неслыханную дерзость вернуться самостоятельно, как будто что-то забыл в этом мире, исчез, и лесная поляна, ставшая точкой выхода его пространственного тоннеля, хорошо сохранила тайну его последующего маршрута. Портрет нарушителя составить не удалось, его лицо закрывал капюшон куртки. Аурный слепок тоже не сохранился, по причине отсутствия ауры. Аналогичным свойством обладали местные северяне, но они не могли создавать портальные тоннели. Хмуро проследив, как охранник, сделав положенный поклон, закрыл за собой дверь, прилад скрестил руки на затылке и начал прохаживаться по кабинету. Охранник знал мало, но достаточно, чтобы пришелец понял, кому следует задавать вопросы. Если он продолжит работать так же грубо, как с этим простолюдином, то даст мне шанс перехватить его. Но если сразу пойдет ко мне, походя обойдет все эшелоны стражи, сигнальные сети и прочие ловушки, судя по тому, что он показал на полигоне, эти детские игрушки его не остановят. И разговаривать со мной не будет. Просканирует, как этого служаку, и аккуратно умертвит. Местная медицина засвидетельствует скоропостижную кончину. Значит, что, у меня нет шансов? Знать бы, с какими вопросами он явился в этот мир. Тогда я бы мог сработать на упреждение и предложить сделку. Впрочем, о чем я? Самое важное знание для любого, кто попал в эти проклятые миры, в том, как из них выбраться. Значит, нужно именно это знание как-то это скрыть, спрятать, защитить. Тогда есть шанс вынудить или заинтересовать этого наглеца сделкой. Прилад остановился посреди кабинета, улыбнулся и подошел к шкафу. Дверца открылась сама, повинуясь команде по мыслесвязи. Прилад протянул руку и достал с темной подушечки три небольших кристалла. Через полчаса, с интервалом минут в 10, три шпиона Прилада, не знавшие друг друга, вышли из кабинета начальника с приказом пройти в нейтральный мир, для каждого в свой, и положить в местный банк на хранение инфокристалл. Забрать его шпион должен только в том случае, когда и если Прилад окажется в плену и за него потребуют выкуп. Далее, начальник арсенала настроил программу медкапсулы и сам лег в ее ложе. Проснувшись через час, он уже не мог вспомнить, что же это за способ такой, который позволяет покинуть закрытые миры. Способ, который он нашел, обследуя ближайшие миры в поисках артефактов и техники древних. Более того, он напрочь забыл и том, кого, куда и с чем послал буквально полтора часа назад. Тем не менее, шифры к инфокристаллам помнил, в отличие от шпионов посыльных, которые их вовсе не знали. Наконец, Прилад подготовил текст для того, кто получит доступ к его сознанию, и выучил его наизусть. Глава 4. Земля, Белиз, база наркоторговцев. Макеев снова достал свой iPad, а Мурка вывела на трехмерный экран формулу огненного шара. «Роберт, посмотрите, пожалуйста, на эту формулу». «Формулу? Бессмысленный набор закорючек. Хотя, постойте, что-то такое в них есть. Какая-то цельность, завершенность. Что это? Давайте сначала проведем опыт, а потом я расскажу, что это за формула такая». Макеев подошел к раковине, взял с полки какую-то тарелку и налил в нее холодной воды из-под крана. поставил на стол и обратился к Роберту. «Попробуйте мысленно перенести эту формулу с экрана на воду в тарелке». «Как перенести? Ну, это вам виднее». «Как душевно перенести?» «С выражением, как если бы в тарелке находился собеседник, способный вас понять». Роберт застыл. Скепсис на его лице постепенно сменила выражение сфокусированного внимания. «Как если бы в тарелке находился, нет, не собеседник, а подозреваемый в комнате допросов. Так привычнее». Прошла секунда, другая. Внезапно вода в тарелке с шипением закипела и испарилась, как будто в нее внесли раскаленный кусок железа. Тарелка с треском раскололась. Американцы вскочили со своих мест и отпрыгнули на метр два, насколько позволяла площадь помещения. Макеев остался на месте, хотя и вздрогнул. «Мурка, я выставила защиту, товарищ полковник, вам ничего не угрожало. Я не ожидала такой силы от юноши, но теперь вы сами видите, что моя версия подтвердилась. Остается только проверить его по магии крови». Генри и Роберт, поглядывая на ветерана КГБ и скрывая зависть к его невозмутимости, вернулись за стол и с опаской воззрились на обломки тарелки. Кейси же подошла к мойке и взяла оттуда еще одну тарелку. Налила в нее воды и поставила на стол. Села на свое место и с вызовом поглядела на Макеева. Тот улыбнулся. «Мисс, формула та же. Другие пока не будем пробовать. Во избежание». Полковник отошел на метр от стола. Федералы последовали его примеру. Кейси уперла свой взгляд в цепочку рун. Потом также напряженно воззрилась на воду в тарелке. Прошло полминуты. «Странно». Кейси в недоумении подняла глаза на Макеева. «Не получается». Полковник подошел к столу и опустил палец в тарелку. «Вода нагрелась. Можете сами налить в другую тарелку из-под крана и сравнить». Кейси опустила в тарелку левый мизинец. Кивнула, но выражение разочарования так и осталось на ее лице. «Мисс, много ли людей на Земле в состоянии нагреть воду даже на пару градусов?» Просто посмотрев на нее, Кейси покивала головой. Ее лицо посветлело от пришедшей в голову мысли. «Кольт уравнивает шансы. Вы говорил об устройствах, которыми управляете вы и другие жители Содружества. Ментально, да, то есть не в целом по Содружеству, но в нашей организации именно так. И вы уже видели некоторые из этих устройств в действии. Без них я так и сидел бы в своей московской квартире, ожидая, когда мне оборудуют рабочий кабинет. Все-таки, вы можете объяснить», — спросил Роберт, — «что это за язык, и есть ли справочник по алфавиту, грамматике, правилам конструирования формул? Язык рун. Фэнтези все читали? Хотя нет, вы же американцы. Фэнтези все смотрели? Рунная магия, она доступна не всем». «Знаем-знаем», — откликнулась Кейси, — «доступна вампирам. Но вот беда. Клыков в нашем роду ни у кого нет, и на солнце загораем регулярно. Известные мне вампиры тоже не боятся солнца. Насчет клыков, могу спросить. Сам я с ними не встречался пока, но в целом они больше похожи на эльфов, чем на кровососов нашей литературной традиции. Разве что лицом бледные. Эльфы – более приятные создания, по крайней мере, внешне. Но мы и на них не очень похожи. Давайте воздержимся от поспешных выводов». Макеев выставил руки ладонями вперед, пока не завершим тестирование. «Пройдемте на улицу, я там вам все объясню. У вас вообще хорошее взаимопонимание с братом, он может догадаться по вашему лицу, когда вы хотите его обмануть. Ха, он может распознать обман по любому лицу, кроме моего», — заявила девушка. «Проверено. Тогда отлично. То есть речь не идет о том, чтобы вы его обманули, только о том, чтобы он не догадался по вашему лицу, под каким наперстком горошина». «Все ясно», — вмешался Роберт. «Контрольная группа. Тест слепой для меня, но не для вас, Кейси». «Именно», — подтвердил полковник и жестом указал девушке на выход. «Что мы будем там искать?» — спросила Кейси, видя, как Макеев уверенно направляется к выломанной двери в ближайший коттедж. «Следы крови. Смотрите, я подготовил листки бумаги. Они все одинаковые. Мы нанесем на них пятна крови, оставленные в разных коттеджах разными людьми. Листки пронумеруем». Процедура заняла минут 10. Макеев смачивал следы крови на полу или на стенах водой из бутылки, после чего ваткой собирал и наносил на листок бумаги. 5 отрицательных примеров, теперь 2 положительных. Макеев оглянулся, убедился, что никто не подсматривает, и достал из своего пространственного кармана сначала голову Плещеева, затем Карловой. Кейси Кун вздрогнула и пристально вгляделась в лица убиенных лисой авантюристов. «Что-то знакомое. Попробую вспомнить. А, генерал Плещеев. Знаю-знаю, мы даже...» Тут девушка осеклась, но Макеев понял, что генерал-заговорщик какое время находился в разработке ЦРУ как потенциальный объект вербовки. Женщину не припоминаете? Нет, но я не специализируюсь по... Понял. Полковник собрал немного крови с обгрызенного горла бывшего генерала и его секретарши и нанес ее на листки с номерами 3 и 6. Головы трофея вернулись обратно в хладное вревременье мобильного склада. Экспериментаторы молча вернулись в домик, где их ждали старшие и младшие куны. «Роберт, вы были на месте преступления?» Макеев глазами показал на окно, смотревшие в сторону джунглей. «Вас не сложилось интуитивного ощущения, что вы бы узнали убийцу своего двоюродного брата?» «Трудно сказать. Обычно для этого нужна личная встреча, не обязательно близкий контакт. После я этого могу упустить объект из поля зрения, пусть и недалеко, в черте города, например, и снова более или менее быстро его найти. По принципу горячо, холодно. Найдя, допросить, допросы Роберта, это вообще песня», – оживился Генри, хотя мой Джимми мало ему уступал. «Хорошо», – продолжил Макеев, – «мы с Кейси подготовили образцы крови, пролитой в этом поселке разными людьми. Попробуйте опознать убийцу Джимми». С этими словами полковник разложил листки на столе. Роберт прикрыл глаза, протянул ладони к листкам и поводил над ними. Через пару минут, не раскрывая глаз, опустил указательный палец на один листок, и тут же еще на один. «Подозреваемых двое», — сообщил молодой агент. «Они в равной степени откликнулись на мою интуицию». Кейси перевернула листки, 6 и 3. Экспериментаторы переглянулись. Макеев вывел на 3D-экран головы, которые только что доставал на улице. «Генерал ФСБ Герман Плещеев и его секретарша Людмила Карлова», — сообщил он собравшимся, — «кровь мы нанесли на листки 6 и 3. Остальные — боевики, отставные спецназовцы и просто криминальные элементы. Любимый инструмент Карловой — скальпель. Она гипнотизирует жертву и дальше, как барана. Извините, я снова допустил бестактность. Дядя, теперь ваша очередь», — объявила Кейси. «Обойдусь. Не будем терять время. Если мистер Макеев уверяет, что мой потенциал не уступает его...» «Уверяю», — подтвердил полковник, поднимаясь из-за стола. «Мне этого достаточно». Генри последовал его примеру и добавил: «Командуйте, сэр». «Роберт, как твой начальник и старший по званию, приказываю выполнять все указания мистера Макеева неукоснительно, самодеятельности не допускать. Кейси мне не подчиняется, но в ее рассудительности я не сомневаюсь». Роберт хмуро зыркнул на дядю, но промолчал. Уже на улице, по дороге к минивену, Макеев сообщил: «Мне известен адрес, по которому вас должны были доставить. Мексика, пригород Канкуна. Там такая же база, как и здесь?» — спросила Кейси. «Скорее даже поменьше. Обычная усадьба. Охранников всего двое. Поэтому штурма и стрельбы не будет. Я справлюсь сам. Усыплю, как этих, что везли вас. Садитесь в машину». Макеев завел мотор, развернул микроавтобус и аккуратно подъехал к зеленой, а в данный момент, темной стене джунглей, нависавшей над поселком. Выстроил тоннель и въехал в него. Американцы молчали, значит, снова не заметили ничего особенного. Через 20 минут покинул тоннель с противоположной стороны и заглушил мотор. «Выходите, дальше пешком». Куны, однако, не спешили вылезать из машины. Вместо этого недоуменно и настороженно поглядывали в окна. Макеев включил свет в салоне и обернулся к пассажирам. «Здесь мы оставим минивэн, а к заказчику пойдем пешком. Это недалеко». «Вы смеетесь», — скептически заметила Кейси. «Отсюда даже по шоссе до Канкуна более 7 часов езды». Макеев обернулся к ней с доброжелательной улыбкой. «Мы ехали так долго только потому, что я берегу свой запас ментальной энергии. Знаете ли, не архимаг, а вы мне пока в этом не помощники. Мы находимся в часе езды до центра Канкуна. До логова заказчика прогуляемся пешком, чтобы не спугнуть его. На всякий случай, вооружитесь чем-нибудь из арсенала, который я забросил в багажник. Откуда мы можем знать, что это уже Мексика? Наша радиоэлектроника и смартфоны остались в гостинице. Все ваше барахло забрали с собой похитители, кроме каких-то личных вещей разве что». Роберт, ни слова не говоря, открыл багажник, порылся в нем и достал свой ноутбук. Раскрыл, включил, дождался загрузки и вывел карту. «Все правильно. Мы на юго-западе от Канкуна, в лесном массиве между двух автострад». Генри и Кейси переглянулись, после чего молча достали из багажника два глока. Один табельный, выданный Генри Куну. Второй, из арсенала похитителей. Роберт уже разобрался со своим. Пользуясь тем, что внимание спутников занято содержимым багажника, Макеев выстроил тоннель, замаскировав его под лесную тропку. «Готовы? Нам туда!» Американцы гуськом вышли на тропу. Убедившись, что они отошли достаточно далеко от входа в тоннель, Макеев забрал из багажника все остававшиеся там вещи, прошел следом за спутниками и закрыл вход. Стало совсем темно. Генри Кун включил фонарь и пошел первым. Через 10 минут впереди, как бы между деревьями, появился просвет. Выйдя последним, полковник деактивировал тоннель, остановился, оглядывая окрестности. «Вот наша цель», — Макеев показал на неприметное строение практически на границе лесного массива, в полукилометре от путешественников. «GPS утверждает, что мы в 10 милях от центра Канкуна», — сообщил Роберт, сверившись с картой в своем ноутбуке. Генри и Кейси обернулись и с полминуты молча сверлили глазами лицо полковника. Роберт же продолжил: «Как вы собираетесь выходить на объект? Если по прямой, то охрана непременно заметит нас, если уже не срисовала». Макеев проверил заряд своих накопителей и решил продолжить представление. «Нет, мы войдем незамеченными прямо в гостиную. Охрана, в подвале, смотрит в мониторы. Заказчик, на втором этаже». Полковник выстроил тоннель и активировал его. «Смотрите, эта дверь ведет прямо на кухню. Смело входите, только не шумите пока». Роберт, как наиболее подготовленный штурмовик, прошел первым, держа глок двумя руками перед собой. За ним вышли остальные. Снова улучив момент, Макеев закрыл портал незаметно от спутников. Подошел к Роберту и шепнул на ухо: «Теперь первым пойду я. Мы незаметно пришли и незаметно уйдем». Макеев нашел глазами лестницу наверх и аккуратно поднялся наверх. Американцы прошли за ним. Открыл дверь в комнату, которая оказалась спальней. Хозяин особняка лежал одетый на кровати. Складывалось ощущение, что он внезапно упал на нее ничком. За время, которое ушло у отряда на подъем по лестнице, полковник успел допросить хозяина и его охранников посредством псиона. Подойдя к кровати, он завершил последний этап подготовки к допросу, перевел некоторые кадры из воспоминаний бандитов в форматоре и загрузил в свой iPad. «Сеньор Мануэль Кесада сейчас проснется», — сообщил он американцам, — «но его конечности останутся парализованными». Макеев перевернул бандита на спину и хлопнул по щеке, хотя необходимости в последнем движении не было. Мануэль Кесада открыл глаза и в ужасе уставился на посетителей. Американцев он, очевидно, узнал сразу. Несколько секунд напряженно смотрел прямо перед собой, видимо, пытался занять менее беззащитную позицию, после чего расслабился и буркнул: «Кто вы такие, что вам нужно?» — спросил он по-испански. «Для начала», — на том же языке ответил Макеев, — «вам кое-что покажу». Включив iPad, повернул его так, чтобы его экран был виден и мексиканцу, и его американским посетителям. На первом ролике, снятом по воспоминаниям одного из охранников, сеньор Мануэль бьет по лицу и грубо швыряет на пол девочку 10-летнего возраста, если не младше. На следующем, глазами самого Мануэля, была заснята сцена изнасилования этой девочки охранником. Далее, сцена передачи этой девочки и еще нескольких, посреднику мексиканской внешности, но уже с американским паспортом. «Этих кадров достаточно, чтобы отправить вас и вашего визави на электрический стул. Что вы хотите?» Мануэль понял, что его зажали, и дешевые отмазки бессмысленны. «Расскажите, кто и зачем заказал этих уважаемых господ из сияющего города на холме?» «Чего?» «Из Вашингтона». «А, я должен был доставить их в Тихуану, по определенному адресу. Контакта зовут Микки, больше ничего не знаю. Мне сказано, что эти гринго ни в коем случае не должны вернуться в Штаты своим ходом. Либо в Тихуану упакованными, либо на тот свет. Это все». Макеев послал бандита обратно в живительный сон и обратился к спутникам. «Как вы, господа менталисты, считаете, он говорил правду?» «Да», — одновременно ответили Роберт и Кейси. «Совершенно с вами согласен. Взгляните, может быть, вы узнаете этого Микки?» Полковник вывел на iPad фото, то есть очередной кадр воспоминаний бандита. Роберт и Кейси сразу мотнули отрицательно головой. Генри долго смотрел на фото, потом произнес: «Вроде знаком, но этот...» Макеев сменил фото. «Это уже более крупная рыба», — оживился Кун, глава далласского отделения одного из наркокартелей. «В торговле людьми ранее замешан не был. Ну вот, видите, как много ценной информации мы добыли. Теперь куда? В Даллас, если вам не трудно, то...» «Пока не трудно», — ответил Макеев. «С этим что?» Он заснул, и последний час его воспоминаний я заполнил сценой просмотра порно в этой же спальне. Так что, проснувшись, Он едва ли заподозрит что-либо необычное. Его охранники просто спят, но скоро проснутся. Я бы, конечно, удавил этого мерзавца прямо сейчас и безо всякого суда, но, думаю, информация об этом может спугнуть тех, к кому у вас могут возникнуть более предметные вопросы. Да, и непременно возникнут. Сверкнул глазами Генри. Тогда уходим. Макеев выстроил тоннель за пределы особняка, в небольшой овраг. Вход в тоннель совместил с дверью в спальню Кесады. Прошу, господа, на выход. Выйдя последним, Макеев жестом фокусника погасил выход из тоннеля, где, пусть и смутно, еще можно было угадать интерьер спальни бандита. Прежде, чем мы переместимся в Даллас, не могли бы вы просветить меня, хотя бы поверхностно, кто может охотиться за вами и зачем? Какие-то версии, гипотезы. Роберт и Кейси разом повернулись к дяде. Тот испытующе взглянул в глаза Макееву и произнес: «Так понимаю, что, при желании, вы можете и сами выяснить все, что вам нужно, с вашими-то возможностями. Просто времени жалко, правда? Заодно, вы хотите выяснить степень нашего доверия к вам, особенно после впечатляющей демонстрации». «Именно так», — подтвердил Макеев. «Сначала о доверии. Я правильно понимаю, что любой, кто состоит на службе в вашей организации, может проделывать такие штуки. Аккуратно проникать внутрь запертых помещений, рыться в памяти любых разумных существ, как в собственной картотеке». «Совершенно верно. И вас не может не беспокоить тот факт, что для меня и моего работодателя абсолютно прозрачны как стены ваших секретных бункеров, так и мозги секретоносителей. Налицо самая серьезная угроза безопасности ваших штатов со времени их образования. Но я напомню, мой контракт запрещает оказывать помощь земным правительствам, корпорациям и частным лицам как косвенно, посредством передачи технологий, так и прямо, то есть лично применяя эти технологии в их интересах. Мой работодатель, как его, кстати, зовут, если не секрет, русское имя, Дмитрий, но там, в Содружестве, этот человек известен, как Дим. Любопытные ассоциации, усмехнулся Макеев, уж всяко не Дим, по причине мужского пола, хотя богиня в числе его друзей присутствует. Если хотите, могу предложить аббревиатуру, +++++++++++++++++++++++ Dropin Monster. Он имеет привычку завалиться, заскочить в гости, то есть внезапно заявиться туда, где его совсем не ждут. Так мы и познакомились. Кстати, он и его жена, которую вы видели, появились в моей квартире, перейдя туда, такой же телепортацией, которую вы нам сегодня продемонстрировали. Не совсем. Я вынужден экономить энергию, поэтому открываю портальные тоннели. Они используют особенности, как вам сказать, энергетического ландшафта Земли. Представьте себе перевозку груза из Сент-Луиса в Новый Орлеан, когда не то, что железных дорог нет, а и колесо еще не изобретено. Сплавить мешок на плоту по извилистой Миссисипи дешевле, чем тащить его на своем горбу по прямой. Интересно, кстати, заметил Роберт, нации Содружества есть доступ к технологиям телепортации, а горцев точно нет, ответил Макеев, а графов, скорее всего, нет. Есть еще одна эльфийская раса, спалоты. Они используют порталы, но как-то ограничено, и работорговлей точно не занимаются. Кстати, жена Дима, маг Плещеева, и эта девочка, родственники. Они называют себя лирами. Сам я получил портальные артефакты от Дима. Этой технологией он владеет монопольно, как я понял, и делиться ей с Содружеством не собирается. Не мудрено, пробормотал Роберт, бы я и сам не отказался от возможности совершать монопольно. Дропин туда, куда мне вздумается. Да-да, любимая присказка Дима, не ждали, а мы к вам. Супермен, перед которым не только мы, убогие варвары, но и жители этого их Содружества беззащитны. Насколько можно доверять вашему Диму, не грозит ли ему мания величия? Наша история знает примеры. Повторюсь, он не один. Его окружение состоит, в основном, из выходцев патриархальных обществ, где родовые и клановые связи очень важны. Как объяснил мне сам Дим, его благообретенные родственники и их друзья плохо его поймут, если он бросит свою родину на произвол судьбы. Поэтому идея форпоста в Солнечной системе встретила в его среде понимание. Если бы не опасность извне, он бы забрал из России своих родственников и больше никогда у нас не появлялся. Ему здесь просто неинтересно. Магии нет, технологии доисторические. Он уже успел вывести с Земли этих родственников? Да, Поэтому его единственная точка уязвимости на Земле. Больше его здесь нечем зацепить. И родственников-то оставалось немного. Одна бабушка, если я не ошибаюсь, он передал ей формально представительную власть в своем клане. Но точно не знаю. У Димы есть своя планета, за пределами населенной части Содружества, но и не так далеко, как Земля. Туда он успел переселить несколько тысяч своих последователей, которые ему чем-то оказались обязаны и дали вассальную клятву. Так что не удивлюсь, если и его бабушка теперь носит какой-нибудь аристократический титул. Интересно, новые пионеры? Да-да, по своему контракту, кстати, лет через 25 я стану обладателем куска суши на этой планете. Поменьше Пенсильвании, но побольше Рот-Айленда. Или совсем небольшого, но рядом с их столицей. Вы искуситель, мистер Макеев. Знаете, чем зацепить простого американца, который еще помнит, как его предки переселились в новый свет? Об этом рано пока говорить. Да и вообще, если вы заметили, я рассказал и показал вам довольно много. Но ничего материального, с чем вы могли бы пойти на прием к своему начальству, у вас нет. Но мы не торопимся. Я планирую завершить вводную часть на поимке и допросе тех, кто вас заказал. Тех, кто находится на самом конце цепочки посредников и простых исполнителей. Думаю, нам осталось сделать еще 2-3 шага, не больше. На этом месте слушатели полковника как-то неуверенно переглянулись. Макеев нахмурился и оценивающе взглянул в лицо каждому из своих спутников. Не требую, чтобы вы раскрывали все свои секреты. Но, если есть нечто, что имеет отношение к нашей нынешней миссии, то, наверное, стоит поделиться этим со мной. Видите ли, мистер Макеев, ответил Генри, в поле зрения ФБР недавно появилась еще одна, 1001-я ассоциация продажных копов. Тех, кому есть что терять, и кто чувствует себя увереннее, будучи связанным круговой порукой с такими же типами, как они. Поэтому любой лишний свидетель их деятельности либо устраняется, либо подвергается вербовке. Последнему, очевидно, должен предшествовать тот или иной шантаж. Схема, как видите, простая, но действенная. Вы перешли им дорогу. Роберт входит в оперативную группу, которая ведет расследование. Я, будучи формально в отставке, консультант. А недавно, буквально несколько дней назад, пропал мой брат Джерри, отец Роберта Кейси. Он, единственный из ныне здравствующих кунов, кто никогда и никак не был связан с правительственными структурами. Даже моя жена работает в Квантика, в информационном центре. А Джерри, простой адвокат. Его жена скончалась 4 года назад от рака. Так что нас осталось четверо, из которых один пропал недавно, а остальных захватили сегодня. Кстати, как? Выстрелили парализующими иглами. Грабли. Что? Извините, Генри, не хочу возвращаться в прошлое. Это было бы некорректно. Да, вы правы, и я знаю, что значит у вас выражение «грабли». Но согласитесь, метод эффективен. Некто, злоупотребляя доверием, приближается на необходимую дистанцию, выплевывает иглу.